В очереди за обедом вижу, как впереди взлетел в воздух поднос. Зеленое пластиковое облако пролилось молоком, горохом и овощным супом. Сеффилд вытряхивается из очереди на одной ноге, вздев руки, падает навзничь, выгнувшись крутой дугой, и глаза его, перевернутые вверх белками, пролетают мимо меня. Со стуком, похожим на стук камня в воде, голова его ударяется о кафель, но он по-прежнему выгнут дрожащим трясущимся мостиком. Сканлан с Фредриксоном бросаются на помощь, но большой санитар отталкивает их и выхватывает из кармана плоскую палочку, обмотанную изоляционной лентой и покрытую коричневыми разводами. Он раскрывает Сеффилду рот, всовывает палку между зубами, и я слышу, как она хрустит. Во рту у меня привкус щепок. Судороги у Сеффилда делаются медленнее и сильнее. Он легает пол негнущимися ногами, встает на мост, потом падает, выгибается и падает, все медленнее и медленнее. Потом входит старшая сестра, становится над ним, и он обмякает, растекается по полу серой лужицей. Она сложила перед собой руки, будто свечу держит, и смотрит на его остатки, вытекающие из манжет рубашки и брюк. «Мистер Сеффилд», — говорит она санитару. «Он самый», — санитар пробует выдернуть свою палочку. «Мистер Сеффилд». «И мистер Сеффилд утверждал, что больше не нуждается в лекарствах». Она кивает головой и отступает на шаг. Сеффилд растекся около ее белых туфель. Она поднимает голову, оглядывает собравшихся кружком острых, снова кивает и повторяет. «Не нуждается в лекарствах». Она улыбается жалостливо, терпеливо и в то же время с отвращением. Заученная мина. МакМёрфи ничего подобного не видел. «Что с ним?» — спрашивает он. Она смотрит на лужицу, не поворачиваясь к МакМёрфи. «Мистер Сеффилд — эпилептик, мистер МакМёрфи. Это значит, что если он не следует советам медиков, с ним в любую минуту может случиться такой припадок. Но он же лучше всех знает. Мы говорили ему, что если не будет принимать лекарства, с ним это непременно случится. Он упрямился. И очень глупо.